Посмотрев по сторонам, я увидел стонущих студентов, лики и тела которых были либо повреждены, либо подвергнуты заклятиям. Не самое приятное зрелище. У одних были разбитые лица и сломаны конечности. У других ярко прослеживались следы магии. Фурункулы на лице, заячья губа, сыпь на все тело и другие, внезапно приобретенные дефекты внешности. Одного взгляда хватило, чтобы понять, что школьники поучаствовали в магической потасовке. По спортивным мантиям я понял, что передо мной вся команда Гриффиндора, вместе с троицей фанатов поддержки. «Входите и рассказывайте, все по порядку», только и сказал ребятам, решив не держать гостей на пороге. Дети послушно вошли, занеся с собой влагу и немного грязи. Впрочем, порядок меня волновал в последнюю очередь. Внимательно слушая и расспрашивая Гарри, который пострадал меньше всех, всего-то сломал нос, я командовал пострадавшими про себя, прикидывая, какие раны мне удастся вылечить магией, а какие нет. Увы, но Волдемарт редко кого-то лечил или же снимал заклятия. Куда чаще он предпочитал наносить вред, наслаждаясь болью и муками своих жертв. Впрочем, волшебство детишек не должно вызвать трудностей. По словам Гарри, случилось следующее. У команды Гриффиндора была запланирована тренировка на раннее утро, но туда внезапно нагрянули слизеринцы. Вуд, капитан сборной львов, забронировал стадион. Однако у их конкурентов имелось письменное разрешение от профессора Снейпа. Слизерину нужно было проверить нового ловца и опробовать новенькие метлы. Таким образом, слово за словом началась перепалка, а потом дело быстро дошло до драки. Последней каплей стало оскорбление Гермионы. Мисс Грейнджер оказалась на поле для квиддича из-за банального желания посмотреть за тренировками и поддержать друга. По этой же причине там оказался и Рон Уизли вместе с Колином Криви. Когда речь зашла о Гермионе, маленький ребенок с накинутой на голову мантией разрыдался еще громче. Тоже досталось и наверняка больше всех. Порой, жестокость детей может поразить воображение, но меня подобное, если и поколебало, то лишь на мгновение. Взяв себя в руки, я увидел возможность заработать несколько очков репутации, и недолго думая решил воспользоваться случаем и оказать помощь нуждающимся. В конце концов, что еще должен сделать профессор в такой ситуации? «Итак, у меня для всех вас две новости», – заговорил я после тщательного осмотра каждого из пострадавших. Первое, все серьезные раны, оставленные насильственным путем, мне по силам убрать. Второе, студентам, подвергшимся вредоносным заклятиям, возможно, придется обратиться к мадам Помфри. Мы не можем, возмутился Гриффиндорец, кажется, это был Фред. Интересно, и почему же вы не можете обратиться к школьной медсестре, долг которой, это забота о здоровье учащихся? Я изогнул бровь с вопросом, посмотрев на одного из близнецов Уизли. Мы, мальчишки, растерялись, переглянулись и не нашли, что ответить. Слизеринцы наверняка обратятся к Снейпу. Он выставит все так, словно это мы напали на них, сказал Гарри, вспомнив об особенной строгости декана Гриффиндора. А разве это не так? Я приподнял бровь с напускным удивлением, посмотрев на Гарри. Ну да, с растерянным видом ответил юный мистер Поттер и храбро посмотрел прямо в мои глаза. Все началось после одного слова. Малфой оскорбил Гермиону. Я не знаю, что оно означает, но думаю, оно считается неприличным. Гермиона зарыдала громче прежнего. Малфой назвал Гермиону грязнокровкой, сухо ответил Рон, бросив извиняющийся взгляд на подругу. Ясно, но почему вы не обратитесь к своему декану? Осмотрев собравшихся, я повторил свой вопрос. Макгонагалл не будет защищать нас. Она не занимается подобным, взял слово Вуд, как один из самых старших студентов. Ох, ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Ты и ты, сядьте вот, выделив самых пострадавших студентов, я посмотрел на центр комнаты и взмахом палочки создал из воздуха просторный диван, сюда, сядьте на диван, вылечу вас первыми, предупреждаю, будет немного неприятно. Пара взмахов волшебной палочкой и сломанные носы, ушибы, рассеченные брови и другие мелкие травмы оказались исцелены в мгновение ока. Следом я попытался снять заклятие с заколдованных жертв. Вот тут пришлось попотеть и напрячь мозги, вспоминая слабо изученные разделы магии. Сотворенное в пылу эмоций волшебство, как правило, сильнее обычного. Конечно, снять заклятие я мог без труда, но вот сделать это без побочных эффектов, вот это уже сложно. По прошествию 10 минут большая часть детей спокойно стояла на ногах. Уже будучи здоровыми, они пытались утешить Гермиону. Благодаря их усилиям, девочка перестала рыдать взахлеб, но порой все еще всхлипывала и грустно шмыгала носом. Особое рвение в поднятии морального духа оказали близнецы Уизли. По слухам, они часто стараются поддерживать моральный дух общества своими шутками. Еще мне пришлось урезонить одного первокурсника с фотоаппаратом, он был слишком громким, но чары немоты помогли с данной проблемой. «Тяжелый случай», — молвил я, закончив осмотр Гермионы. «Все лицо девочки оказалось покрыто противными черными бородавками. Но вы же снимите проклятие», — шмыгнув носом, робко поинтересовалась девочка. «С этим придется идти к мадам Помфри», — с неприязнью признался я в собственном бессилии. «Снять подобное одной лишь магией не получится. Не переживай, наша школьная медсестра избавит тебя от недуга меньше, чем за день. Вырастив, ты будешь вспоминать этот случай с улыбкой». Заметив грусть в глазах ребенка, я как мог постарался подбодрить ее. «Слизни уже наверняка рассказали удобную версию для Снипа», — молвил один из детишек за моей спиной. «Тут и думать нечего», — поддержал его другой гриффиндорец. «Значит так», — я задумчиво оглядел всех собравшихся, про себя решая, как же лучше поступить. «Вот как мы поступим. Вуд, отправляйся к профессору МакГонагаллу. Приведи ее в больничное крыло. Я отведу туда Гермиону и уже там, мы все вместе все и обсудим. К слову, всем остальным тоже не помешает провериться у школьной медведьмы. Мои навыки целительства неплохи, но я слишком редко их практиковал и мог что-то упустить. Как говорится, береженого сама судьба бережет. А теперь, все свободны. Мне и юной мисс Грингер нужно перекинуться парой слов. Наедине». Детишки хорошо уловили намек и послушно покинули мои апартаменты. Я остался один с опечаленной девочкой. «Гермиона», мой голос привлек внимание студентки, глаза которой вновь налились влагой. «Послушай, ты очень хорошая волшебница и отличная ученица». «Спасибо, профессор Локхарт», шмыгнув носом, ответила девочка. «Я не сомневаюсь, в будущем ты достигнешь огромных высот и огромной славы. Но я хочу сказать тебе кое-что. Чем больше ты будешь выделяться среди остальных, тем больше будешь встречать личности наподобие Малфоя». Присев к девочке на диван, я положил руку на плечо и заговорил наиболее мягким тоном. «Профессор, я не понимаю», — Гермиона с вопросом подняла на меня заплаканные глаза, ожидая пояснений. «Малфоен не такой, как ты. В нем нет усердия, таланта и много чего еще. Зато у него есть много зависти и обиды. Как думаешь, почему он постоянно цепляется к тебе и Гарри?» «Ирону», — поправила студентка. «Ирону», — повторил за девочкой. «Есть мысли, он, наверное, он завидует», — робко спросила волшебница, неуверенная в своем ответе. «Когда в дело вступают эмоции, вся ее гениальность куда-то исчезает. Все-таки она ребенок, пускай и гениальный». «Верно», — я улыбнулся девочке. «Он завидует твоим оценкам и гениальности. Он завидует репутации Гарри. Он завидует многочисленной и дружной семье Рона. Малфой хотел бы иметь все это. Отсюда и рождаются корни зависти. Из этого растет обида с желанием обидеть и принизить ваши заслуги посредством оскорбления и словесных унижений». «Профессор, а почему вы говорите мне все это?» Внимательно выслушав меня, волшебница задала вполне уместный вопрос. «Гермиона, ты умная девочка, неужели не догадалась?» «Нет», — карие глаза девочки с любопытством и неким доверием смотрели прямо на меня. «Объясните, пожалуйста». «Конечно. Дело в том, что взрослея, ты будешь становиться все лучше и лучше. Список твоих достижений будет расти. Слава засияет ярче. У тебя появится множество друзей, фанатов и завистников. На вроде того же Малфоя. Я хочу сказать тебе, чтобы ты не обращала внимания на подобных личностей. Они не способны оценить твое усердие. Все, что они могут, так это завидовать и принижать». «Профессор, я, кажется, поняла вас. В любом случае, знай, Малфой попросту не стоит твоего внимания и в особенности твоих слез. Такие личности, как он, только и ждут, чтобы вывести кого-нибудь на эмоции. Они словно питаются чужой болью». «Я поняла вас, профессор. Вот и хорошо. Пойдем к мадам Помфри». Я улыбнулся девочке и подал руку. «Угу», — буркнула Гермиона, взявшись за протянутую руку и встав с дивана. Но не успели мы дойти до входной двери, как девочка с энтузиазмом обратилась ко мне. «Профессор, а можно мне ваш автограф? Читаешь мои книги?» С улыбкой я задал риторический вопрос. Девочка кивнула. «Хорошо». Подойдя к столу, я взял пустой лист пергамента и перо. Макнув перо в чернильницу, я вывел следующие строки. «С любовью для своей самой преданной фанатки, Гилдерой Локхарт. Учись усердно и стань великой волшебницей, Гермиона Грингер». «Вот, спасибо, спасибо, спасибо. Прочитав послание, Гермиона совсем позабыла о недуге и в наплыве чувств кинулась на меня с объятиями. «Простите», — девочка смущенно отскочила, стоило ей только осознать, кого она тут обнимает. «Пустяк», — мягко улыбнувшись ребенку, я не удержался и взлохматил и без того лохматую прическу Гринджер. «Идем, я отведу тебя в больничное крыло. Путь до нужного места не занял у нас много времени. В больничном крыле нас уже ждали. Мокрые, грязные, но полностью здоровые гриффиндерцы со злобой и неким злорадством смотрели на команду Слизерина, пока тех обхаживала мадам Помфри. Помимо них в крыле присутствовали Рон, Колин, профессор Снейп и профессор МакГонагалл. В общем, людей тут собралось много. Благо пространство больничного крыла позволяли. «А-а, как больно, я умираю, умираю», — хныкал на больничной койке златовласый мальчик. «Перестань поясничать. Ты полностью здоров. Слезь с кровати, а не то я тебе клизму вставлю для профилактики». Строгим голосом обратилась к юноше женщина в возрасте, что и являлась школьной целительницей. «Я все напишу отцу», — возмутился Драко. «Не узнать его я попросту не мог». «Славно, ему я тоже вставлю», — спокойным голосом ответила Помфри. Драко в мгновение ока изменился в лице, вскочил с кровати и убежал. А она с юмором. От такого представления я не удержал улыбки. «Поппи», — воскликнула Минерва, — «нельзя же так говорить с учениками. Не говорите мне, как оказывать помощь студентам, Минерва». Целительница осадила декана и вернулась к своей работе, а именно принялась лечить другого пострадавшего в драке слизеринца. «Профессор МакГонагалл, я все еще не услышал выбранное вами наказание для провинившихся студентов», — сдержанным голосом заговорил Снейп, проводив студента ровным взглядом. «Оно будет озвучено, как только я выслушаю всех участников конфликта», — таким же сдержанным тоном ответила Минерва. «Здравствуйте, коллеги», — заговорил я, подходя к взрослым волшебникам. «Мадам Помфри, я привел к вам студентку, которой нужна ваша незамедлительная помощь». «Ну же, не стесняйся». Я показал Гермиону, что по пути сюда снова накинула на голову свою мантию, спрятавшись от лишних взглядов. «Нет, я не хочу, чтобы меня видели такой», — робко ответила девочка. Ее лицо подвержено сильному проклятию. Она смущается. «Вам не составит труда вылечить ее», — пояснил я, заметив вопросительный взгляд Помфри. «Иди за мной, девочка». Целительница аккуратно взяла девочку за руку и отвела к закрытым палатам. «Что же, теперь я хотел бы обратиться к вам, коллеги. Как нейтральная и полностью беспристрастная сторона, я готов обсудить будущее наказание для провинившихся студентов и помочь вам прийти к компромиссу. Бонус арт. Гермиона Гринджер. Глава 31. Образцовый самец. Глава 31. Образцовый самец. Выбить справедливое наказание для всех сторон конфликта оказалось той еще задачей. Снейп всячески выгораживал подопечных, желая скинуть всю вину на Гриффиндор. Не думал, что он настолько мелочный. Впрочем, с учетом его характера и особенного отношения к учащимся, конкретно к Гарри Поттеру, чего-то подобного следовало ожидать. Да истина была на стороне декана Слизерина. Все-таки сборная Гриффиндора начала драку первой. МакГонагалл ему в этом пассивно способствовала. Однако я имел иное мнение и приложил все свои актерские навыки, чтобы наказали обе команды. «Это несправедливо», — воскликнул незнакомый мне член сборной Слизерина. «Они начали драку. Мы ничего не сделали. С вашей стороны ярко прослеживается провокация, непристойное слово и неспортивное поведение. Как спортсмены, вы должны были решить вопрос за игрой в квиддич, а не провоцировать драку. Ваши деканы донесут до вас время, место и суть наказания. Свободны», — я холодно припечатал мальчишку, дав понять, что разговор окончен. «До свидания, профессор», — дерзко и язвительно ответил старшекурсник. Расслабились детишки на Слизерине. Дерзить профессору — неслыханная дерзость. Снейп к ним слишком благосклонен. Подобное никогда и никого не приводило ни к чему хорошему, промелькнуло понимание, пока глаза провожали уходящую сборную Слизерина. Решив проблему с тем, кого наказывать, а кого нет, присутствие преподавателей в больничном крыле потеряло всякую необходимость. Поэтому мы с коллегами поспешили удалиться, чтобы не мешать работе мадам Помфри. Впрочем, ушли мы недалеко. «Осталось выбрать наказание для провинившихся», — заговорила Минерва, пройдя один коридор и остановившись, чтобы вновь поднять тему с утренним инцидентом. «Верно», — холодно и беспристрастно ответил Снейп. «Позвольте высказать предложение, коллеги. Дабы избежать милосердия к знакомым и полюбившимся сердцу детям, пусть Минерва выберет наказание для провинившихся с факультета Слизерин, а Северус для гриффиндорцев. Это, медленно протянул Снейп, раздумывая над предложением, вполне справедливо. Меня полностью устраивает данное предложение, ровным голосом согласилась МакГонагалл. Вот и хорошо, улыбнулся я небольшой победе. Полагаю, раз моя помощь здесь больше не требуется, я пойду. Всего хорошего, профессор Снейп, профессор МакГонагалл. На этом небольшая история с утренним переполохом закончилась. И не желая делать что-либо еще, я удалился в собственные апартаменты, где благополучно отдался во власть сновидениям. Даже великим героям необходимо время на отдых. Все эти дела и планы не слабо так выпили из меня сил. Поэтому стоило только моей голове коснуться подушки, как разум просто отключился. Солнце медленно тонуло за горизонтом, окрашивая небо в красные оттенки. Мелкие капли дождя снисходили с малинового неба, пока легкий ветер теребил волосы. Свежий воздух был приятен, он наполнял меня бодростью, прогоняя всякую сонливость. Хаксмит встретил меня пустынными улицами. Несмотря на выходной, большинство студентов уже давно покинули территорию волшебного городка, отправившись обратно в школу. Местные волшебники после рабочего дня проводили свободное время дома или же в пабах с друзьями и знакомыми. Поэтому в пустынных улицах не было ничего удивительного. Порой мои глаза могли разглядеть редких волшебников, но занятый своими мыслями, я не обращал внимания. Начало положено. Созданная благодаря трансфигурации лисичка уже задрала первого петуха. Идею подсказал сам Хагрид, когда я в очередной раз заскочил к лесничему на рюмочку огневиски. В последнее время желание приложиться к бутылке все чаще возникает в моей рутине. Пускай Рубиус и недалекий болван, но он тот еще добряк и отличный собутыльник. Само решение вопроса с петухами оказалось банальным и простым. А главное, что никто не сможет связать лису со мной. В то, что всю вину возьмет на себя лиса, я не сомневался. На земле среди грязи и травы животина оставила достаточно следов. Однако убийство петухов лишь начало. Мне следует хорошо подготовиться, выбрать список жертв и фальшивого наследника, при этом не забывая о обыденных делах героя, профессора и писателя. Одним словом, жить непросто. Этим вечером я собирался отдохнуть от всех своих дел. Какими бы силами ни обладал человек, ему все равно необходим отдых. Однако ничто не мешало мне совместить полезное с необходимым. Ноги послушно несли меня к моей верной журналистке, с которой я и планировал провести ночь, отдохнув как телом, так и душой. Заметив вывеску с названием знакомого паба «Три метлы», я поспешил войти в заведение. На мое пришествие никто не обратил внимания. В пабе находилось чуть больше 10 человек. Волшебники и ведьмы возраста этак с 30 и выше. Мельком оглядев местных любителей крепких напитков, я отыскал глазами хозяйку заведения и двинулся напрямую к ней. «Мадам Размерта», со всей любезностью я обратился к красивой женщине, что стояла за столиком бара. Мадам Размерта являлась зрелой женщиной с отличной фигурой, красивым лицом и выразительно пышными грудями, красоту которых подчеркивала недорогая одежда и большой вырез на груди. Светлые волосы спускались до поясницы, зеленые глаза сияли веселым озорством и молодостью. На светлом лице виднелся небольшой румянец. По словам местных, женщина имела солидный возраст, но по внешности она превосходила абсолютное большинство молодых волшебниц. «Мадам Размерта, ох, это вы, Гилдерой!» Нежные уста расплылись в улыбке. «Рада вас видеть. Сегодня столько гостей», — ответила женщина, едва заметно смутившись. «Я по делу», — не обратив внимания на кокетливое поведение дамы, я перешел к сути. «Ох, вы всегда по делу», — флиртовала Размерта. «Нет бы заскочить на рюмочку огне виски чисто так, на досуге. Вы бы пришли, я бы достала чего покрепче, мы бы поговорили, пообщались, узнали друг друга получше». Говоря все это сладким и соблазнительным тоном, женщина не спеша обошла барную стойку и сблизилась со мной, взяв под локоть и не желая отпускать. Какая восхитительная наглость! Несмотря на удивление, внешне я остался совершенно спокоен. Заманчивое предложение, но работа забирает почти все мое время. Взяв руку женщины, я намекнул о ее неприличном поведении и постарался выбраться из цепкой хватки дамы. «Удачно! Неужели у вас не найдется времени даже на один вечер?» Женщина с тоской отпустила мой локоть и наклонилась, словно собираясь шепнуть что-то по секрету. «Я бы хотела ваш автограф. Хочу, чтобы вы расписались, но не на пергаменте, а на моем теле», — тихим голосом шепнула мадам, не забыв игриво подмигнуть. «Это уже не флирт, а какое-то домогательство. В этот раз сохранить лицо оказалось гораздо сложнее, но я справился. Интересное предложение, С легким удивлением я обратился к женщине. Я и не знал, что вы моя поклонница. Ох, ваши книги не единожды скрашивали мой вечер, размерто улыбнулась сиятельной улыбкой, а в ее разуме промелькнули ночи одиночества и самоудовлетворения. Какая женщина, увиденная в чужом разуме, пришлось мне по вкусу. Только вот планы не терпели отлагательств. В будущем, я обязательно помогу реализовать все ее фантазии. В будущем, подобное можно осуществить, но не сейчас. Сейчас я по делу. С сожалением в голосе я отказался от предложения Размерты. Жаль, в зеленых глазах промелькнула досада. Комната номер 4. Вас уже ждут и, как мне кажется, этим вечером Рита не очень благосклонна. Я с удивлением изогнул бровь. Обычная женская интуиция. К слову, дверь в мою комнату украшает цифра 1. Если вдруг вам одному будет скучно, заглядывайте. И игриво подмигнув, она вернулась к своим делам, продолжив протирать бокалы и ожидать новых клиентов. Попрощавшись с мадам, я отправился на второй этаж, к съемным комнатам. Однако, несмотря на то, что Размерта скрылась с моих глаз, она никак не желала покидать моего разума. Ее поведение, оно почти выбило меня из колеи. Сложно поверить в искренность таких чувств. Но обладая легилименцией, я не постеснялся заглянуть в разум дамы. Все, что она говорила и на что намекала, все это оказалось правдой. Мадам Размерта являлась фанаткой и всем сердцем желала оказаться вместе со мной на одной постели. Почему? Я уже знал ответ на этот вопрос. Большого секрета тут не было. Обычно, в природе, самцы соревнуются за самок, но бывают и обратные случаи. У людей все немного сложнее, но в целом сути это не меняет. Основная масса мужчин соревнуется за самых лучших, в нашем случае красивых женщин. Однако среди самих женщин тоже присутствует конкуренция за самых лучших самцов. Мне просто повезло отобрать себе тело образцового самца, перед которым женщины по доброй воле и без задней мысли с радостью раздвигают ноги. Вот и весь секрет. Красив, богат и знаменит, все это про меня. Отобрать тело Гилдероя — лучшее решение. В который раз я убеждаюсь в этом на практике. Ни Том, ни я из прошлой жизни не были настолько популярны у противоположного пола, как Гилдер и Локхарт. Подобный опыт был интересен и в некотором степени удобен. Наверное, с таким сталкиваются все знаменитости. Актеры, певцы, музыканты и просто люди с большими деньгами. И не сказать, что мне это не нравится. Тем временем ноги подняли меня на второй этаж и привели к двери с номером 4. Открыв дверь и войдя внутрь, я первым делом заметил Риту. Волшебница сидела в кресле напротив входа. Встретили меня недовольным взглядом. Сердито и интересно. Гил, холодно сорвалось с ее уст. Здравствуй, Рита. С обольстительной улыбкой я обратился к женщине, закрыв за собой дверь. Смотрю, ты сегодня не в духе. Что же заставило тебя почувствовать так ужасно? На столе газета. Прочитай, холодно ответила женщина в приказном порядке. Однако я не спешил наказывать возомнившую о себе невесть что журнашлюху. Заинтересованный словами скитер, я подошел к столу и стал осматривать газету. Поначалу я принял это за выпуск ежедневного пророка, но это оказался не он. Пророк – самое популярное средство информации в магической Британии, но оно не единственное. Газета оказалась вовсе не газетой, а журналом с чудным названием «Придира». Открыв журнал да полистав странички, я быстро отыскал то, на что намекала мне Рита. Писали обо мне: «Гилдер и Локхарт, повелитель мозгошмыгов», гласил броский заголовок. Вчитываясь в строки, я с удивлением обнаружил, что мои разговоры с Луной Лавгуд не остались без последствий. У девочки мало друзей и, наверное, она часто переписывается с отцом, который, как оказалось, выпускает свой собственный журнал. В довольно-таки большой статье «Ксенофилиус Лавгуд» расплывчато рассказывал обо мне со стороны своей дочери. Девочка поведала отцу обо всем, что знала, из-за чего и получилась эта чудная статья. В целом все выглядело так, словно автор статьи придумал кучу билиберды с целью присосаться к более успешному и популярному волшебнику. Попутно «Ксенофилиус Лавгуд» даже прорекламировал какой-то мусор, выдавая его за защиту от мозгошмыгов. Подобная статья нисколько меня не задела. Такие казусы лишь делают меня еще более популярным. Однако, посмотрев на Риту, я понял, что что-то тут не так. Интересное чтиво, но ничего серьезного здесь нет, спокойно ответил Рите, положив журнал обратно на стол. Из тебя сделали посмешище, зашипела змеей женщина. И это, по-твоему, ничего серьезного? Ты преувеличиваешь, равнодушно ответил я. придиру мало кто читает, и совершенно никто не воспринимает эту писанину всерьез. Этот журнал простое развлекательное чтиво, не более. Знаешь, Гил, голос женщины полнился разочарованием. Идя с тобой на сотрудничество, я ожидала сенсаций, но время шло и шло, а сенсации все нет. Хм, хочешь сенсацию? Слова журналистки заставили меня вспомнить недавний инцидент. Люциус Малфой дал взятку Дамблдору только для того, чтобы его сын стал ловцом сборной Слизерина. Малфой. Женщина изогнула бровь в удивлении. Люциус Малфой. Ох, Гил, есть люди, с которыми не стоит ссориться. Последствия могут оказаться крайне неприятными, заявила она мне снисходительным тоном, словно объясняла очевидное дураку. Ты готова обливать грязью Дамблдора, но струсила, когда речь зашла о Малфое. Рита, ты явно неправильно расставила приоритеты. Аналогично снисходительным тоном ответил ей, сильно разочаровавшись в умственных способностях волшебницы. Дамблдор просто обезумевший старик, с раздражением выплюнула Скитер, а Малфой влиятельный политик и член совета попечителей. С ним не стоит ссориться. Я думала, что такой человек, как ты, должен это знать. А я думал, что ты умнее. К сожалению, в ее разуме оказалось подтверждение всех произнесенных слов. Женщина действительно считала слизняка Люциуса опаснее самого могущественного волшебника современности. Отчасти ее мнение можно принять за истину, но лишь отчасти. Главная разница между Альбусом и Люциусом заключалась в том, что первый не обращает внимания на мелочи, в то время как второй очень тщательно печется о всяких глупостях и собственной репутации с положением в обществе. Вот только Скитер оказалась слишком глупа, чтобы дойти до этого самостоятельно. Она слишком поверхностно воспринимала обсуждаемых. «Не буду тебя в этом переубеждать», — снисходительным тоном ответил женщине и начал раздеваться. «Я вижу, к чему ты клонишь, но нет», — твердым голосом заявила мне журнашлюха. «Я пришла сюда за сенсацией, и раз у тебя ее нет, меня здесь больше ничего не держит». «Я так не думаю», — насмешливым тоном ответил ей, откинув мантию и став расстегивать пуговицы на рубашке. «Серьезно?» — изумилась женщина. «На первом этаже десяток магов. Стоит мне крикнуть, как они узнают о твоей затее. Я уничтожу тебя, твою репутацию. Тебя посадят в Азкабан». Наблюдая за моими уверенными действиями, женщину постепенно стали охватывать эмоции. Моя абсолютная уверенность дико пугала и заставляла собеседницу сомневаться в своих словах. «Хочу на это посмотреть», — бросил ей в ответ, и это стало последней каплей. Рита потянулась за палочкой, но я оказался куда быстрее. Экспеллиармус, резко шепнув заклинание, я добился того, чтобы тело женщины, сделав сальто, упало аккуратно на кровать, пока ее палочка плавно перелетела ко мне в свободную ладонь. Однако на этом я не остановился. Махнув рукой, из палочки выстрелили веревки, что в мгновение ока обвили тело женщины и закрыли ей рот на манер кляпа. В каких-то пару мгновений опытная журнашлюшка оказалась беспомощной и связанной жертвой. «Рита», — ласковым голосом я обратился к женщине, — «есть люди, с которыми не стоит ссориться». Бонус арт. Гигачат ГГ. Глава 32. Миссис Малфой. Глава 32. Миссис Малфой. Стоило только показать силу, как Рита сразу же захотела интима. Впрочем, полноценным изнасилованием нашу игру назвать сложно. Женщина имела множество вариантов остановиться и прекратить, но все намеки и шансы она предпочла проигнорировать. Получилось прямо как в том знаменитом анекдоте, где женщина закричала: «Помогите, насилуют!» А мужчина с интересом спросил: «А почему шепотом?» В целом, этой ночью я полностью удовлетворил все потребности в близости с женщиной. Заодно помог одинокой даме узнать кое-что новенькое о своих предпочтениях. Да и сам узнал кое-что уже о собственных предпочтениях. И это без использования магии. Все-таки статусным мужчинам дамы готовы прощать очень многое. Тут все сводилось к тому, кто кого использует. Женщина мужчину или же мужчина женщину. Простыми словами, тот, кто в отношениях нуждается меньше, становится лидером в образовавшейся паре. В наших с Ритой отношениях и так все кристально ясно. После прошедшей ночи это поняла и сама Рита. Потянувшись всем телом, я с удовольствием почувствовал некую ломоту и приятную боль в мышцах, все это последствия бурной ночи с ненасытной извращенкой. Мне бы и хотелось поваляться в кровати подольше, но дела не терпели отлагательств. С такими мыслями я выбрался из сонной хватки женщины, став одеваться. «Гил», — раздался в темноте жалостливый голос Риты, — «ты мог бы быть и поаккуратней». Мои действия породили шум, из-за которого дама проснулась. Однако мне было все равно, я уже получил все, что хотел, и задерживаться совсем не планировал. «Нет», — кратко осадил я эту актрису, — «это твое наказание за дерзость и необычайную глупость». Подойдя к лежащей на кровати женщине, я властно шлепнул ее по оттопыренной попке. «Ай!» — звонкий шлепок разнесся по спальне. «Жопа болит», — заскулила девушка, окинув меня недовольным взглядом. Усмехнувшись, я продолжил одеваться среди темноты спальни, не обращая внимания на обидевшуюся даму. Царивший вокруг мрак нисколько мне не мешал. Тусклого света луны, просачивающегося сквозь шторы окна, вполне хватало для ориентации в небольшой комнате. «Ты не останешься?» — робко поинтересовалась Рита, привстав с кровати и держа у груди смятое одеяло, словно я там что-то не видел. «Нет», — незамедлительно сорвался с уст твердый ответ. «Дела не ждут, моя дорогая Рита, подлец!» С напускным возмущением воскликнула женщина. «Воспользовался мной как какой-то шлюхой. Некоторая часть истины присутствует в твоих словах, но думаю, ты должна быть благодарна». «Благодарна?» — в ее голосе прозвучало искреннее изумление. «Верно, благодаря мне, ты узнала о своих необычных вкусах, и не нужно это отрицать. Возможностей позвать на помощь или сопротивляться имелось предостаточно, но ты предпочла все это проигнорировать и наслаждаться ситуацией. Плохая Рита, очень плохая Рита», посмотрев на удивленное лицо Скитер, я усмехнулся, подавив желание рассмеяться в голос. «Мы еще встретимся», с надеждой поинтересовалась женщина, словно пытаясь задержать меня этими словами. «Я тебе напишу», только и сказал я, открыв входную дверь. «Хорошо, я буду ждать твоего письма, Гил», донеслись в мою спину последние слова Риты. Я ушел в лучших традициях англичан, не оборачиваясь и не прощаясь. Пройдя по мрачному коридору, я по памяти отыскал спуск на первый этаж, откуда виднелся слабенький свет свечей. Паб, находившийся на первом этаже гостиницы, пустовал. Все посетители уже давно разошлись по домам. За барной стойкой стояла одна только Размерта. Женщина выглядела уставшей и несколько недовольной, но при виде меня она натянула на лицо несколько фальшивую улыбку. «Как прошла встреча?» — поинтересовалась хозяйка заведения, когда я проходил мимо. «Прекрасно», — коротко ответил даме и игриво подмигнул. Настроение и вправду было наипрекраснейшим. «В таком случае как насчет?» — заигрывающим тоном начала Размерта. «Нет», — краткий и твердый ответ мигом расстроил женщину. «Прости, но я спешу на важную встречу. В другой раз, Размерта. К сожалению, у меня действительно планировалась важная встреча с нарциссой. Задержаться на часок-другой для более глубокого знакомства с одинокой хозяйкой паба у меня, увы, попросту не имелось времени. Ловлю вас на слове, Гилдерой», — только и сказала женщина, довольно ухмыльнувшись от маленькой победы. «Такое поведение мне понравилось больше прошлых домогательств. Во второй раз я поймал себя на мысли, что стоит познакомиться поближе с этой дамой. Красотой Размерта не обделена, да и характер игривый. Жаль только, что в моем наличии не так уж и много свободного времени для небольших интрижек». Покинув паб «Три метлы», я двинулся по улицам Хаксмида. На дворе стояло раннее утро. Улицы пустовали. Не было видно ни кошек, ни собак, ни птиц, ни тем более местных волшебников. Солнце только-только готовилось подниматься на небеса. На небе властвовала темень, не только далеко за горизонтом виднелись проблески рассвета. В такое время редко кого встретишь в городе, особенно таком маленьком, как Хаксмит. Абсолютное большинство людей предпочитали спать в столь раннее утро. Только я один ходил по улицам города, наслаждаясь одиночеством и размышляя о своем будущем. Чего я хочу от своей жизни? Этот вопрос встал как никогда остро. Возможно, мое сердце жаждет власти. С моими возможностями добиться власти не составит труда. Необходимо только выйти на Люциуса Малфоя, стребовать долги и попутно не допустить, чтобы слизняк совершил критические ошибки. Можно продвинуть его до кресла министра, а самому остаться в тени, теневым правителем магической Британии, а после и мира. Путь не слишком сложный. Сам я не вижу свою фигуру в кресле министра магии. Подобное просто не для меня. Слишком много гласности, работы, рутины и идиотов. Но вот занять роль кого-то вроде Дамблдора, это совсем другое дело. Но хочу ли я всего этого, не уверен. Все, что я знаю, так это то, что мое сердце жаждет бесконечных знаний о магии и силы, которую эта магия может предоставить. Но зачем мне сила? Ради еще большей власти? Нет, совсем нет. Я жажду силы ради независимости, чтобы совершенно ни от кого не зависеть и не бояться ни законов, ни морали, ни других волшебников или жемоглов. Абсолютная независимость. Нечто подобное присутствует в руках Дамблдора. Дамблдор, удивительно, как много зависти вызывает во мне это имя. Старик прожил большую жизнь, набрал много опыта и спокойно топчет землю уже более 100 лет, не сильно вмешиваясь в политику. И в то же время он имеет самый большой политический вес во всей Англии, если не во всем магическом мире. Подобное положение весьма симпатизировало моей душе. У Альбуса можно многому поучиться. И речь не только о магии, а о жизненной позиции. Том хотел изменить мир, но по факту он просто желал подмять все под себя, идя на поводу детских комплексов. Но я чего хочу я, сил у меня уже немало. На независимость от магических законов и глупых волшебников вполне хватит. И что дальше? Становиться затворником и отворачиваться от мира? Не думаю, что подобная жизнь для меня. Мне слишком быстро надоест быть одному. Возможно, стоит углубиться в вопросы магии и стать ученым-волшебником, изучать мир, и возможно даже другие миры, с иными взглядами на магию и привычные глазу вещи. Последнее было куда интересней. Я и раньше догадывался о существовании иных миров. Домовые эльфы лишь подтвердили мои догадки. Но все это дела слишком далекого будущего. Мне же стоит сосредоточиться на текущем году. Пока я размышлял обо всем этом, ноги привели меня к одинокой лавочке, сидя на которой я и дождался рассвета. 7 утра, пора к Нарциссе. Мир мигнул и завертелся. Мое тело подобрала волна магии и закрутила подобно ребенку, играющему со своей игрушкой. Но мгновение прошло, и вокруг незаметно выросли стены с потолком хорошо знакомого дома. Дома, который я не так давно продал и который ранее принадлежал настоящему Гилдерою. Здесь совсем ничего не поменялось, подметил разум после мимолетного осмотра гостиной, разве что запах слегка изменился. Вздохнув домашний воздух, я вскоре услышал цоканье каблучков. Ко мне спешила хозяйка данного жилища, которую я без труда нашел глазами. Нарцисса вышла ко мне со стороны кухни. «Ох, Гилдерой», — смущенно пролепетала женщина, — «вы пришли несколько раньше, чем я ожидала», — взволнованно заговорила Нарцисса Малфой, поправляя изящную черно-белую прическу. Женщина выглядела точно такой же, какой я ее запомнил при прошлой встрече на аукционе. Черно-белые волосы с короткой стрижкой чуть выше плеч, броско-красная помада, чистое и слегка бледноватое лицо, выразительные глаза зеленоватого цвета и милая родинка под правым глазом. Женщина была одета в деловое черное платье с большим вырезом на бедре и груди, а также полностью открытой спиной. К платью прилагались тонкие перчатки до предплечья. В совокупности всех факторов, Нарцисса выглядела как настоящая аристократка или знатная дама, пришедшая прямиком с деловой встречи. «Нарцисса Малфой, я пришел вовремя», — мягко улыбнувшись женщине, я по достоинству оценил ее красоту и элегантность. «Решил не отнимать у тебя слишком много времени, и мне казалось, что при прошлой встрече на аукционе мы договорились обращаться друг к другу на «ты». Да-да, конечно», — Нарцисса отвела взгляд в смущении, — «совсем вылетела из головы. Я прости, я несколько переволновалась. Дама вела себя немного странно. С момента нашей встречи миссис Малфой переполняли эмоции, из-за которых она и выглядела излишне взволнованной. Все ее мысли были обо мне одном, а также эмоциях, которые ей дает мое присутствие и то, чем мы будем заниматься. Измена — одна только эта мысль поднимала в Нарциссе целый каскад эмоций, причем таких эмоций, которые она уже давно не испытывала в браке. Поэтому женщина была готова к моему приходу еще полчаса назад. Обо всем этом я узнал лишь краем глаза, заглянув в чужой разум. «Понимаю, все в порядке», — одарив даму обольстительной улыбкой, я медленно взял ее за руку. «Может быть, чаю?» — неуверенно предложила миссис Малфой, впервые заглянув в мои глаза. «Не откажусь». Женщина робко взяла меня под локоть и повела на кухню. На кухне все уже было готово. Мисс Малфой хорошо подготовилась к моему приходу. Женщина не только сделала чай, но и еще успела накраситься. Впрочем, вспоминая о макияже и сложностях с его нанесением, впору удивляться приготовлению чая. «Итак, Гилдерой», — сделав первый глоток, женщина завела беседу, — «чем я могу тебе угодить?» «Не пойми меня неправильно», — мигом поправила саму себя Нарцисса. «Просто я все еще чувствую вину перед тобой за Францию. Скажем так, у меня имеется список необходимых ингредиентов и вещей, достать которые несколько затруднительно». Не отрывая взгляда от женщины, я достал из кармана мантии небольшой пергамент. «Это...» — женщина взяла пергамент и вчиталась в строчки. С каждым прочитанным словом ее глаза все больше наполнялись удивлением. «Почти все из этого списка противозаконно». «Верно», — кивнул. «Я обратился с этим к тебе, полагая, что тебе-то по силам достать все необходимое. Разумеется, все это мне необходимо ради благого дела и только для него». Не моргнув и глазом, соврал я. «Ох, Гилдерой, ты смущаешь меня такими словами», — нарцисса мило смутилась, отчего на ее лице появилась потрясающе красивая улыбка. «Смущение лишь красит тебя, нарцисса. Если нужны деньги, в этом не будет проблем. Мне только нужны твои связи». «Ты огорчаешь меня, говоря такое», — оборвала на полуслове женщина, окинув меня осуждающим взглядом. «Пускай это станет моим подарком от всего сердца. Если таково твое желание, то мне ничего не остается, как принять столь роскошный дар. К слову, еще я бы не отказался завести себе домового эльфа». «Домовой?» — удивленно моргнула женщина. «Товар весьма полезный, но ужасно редкий и, безусловно, дорогой». «Верно», — согласился я, ничего не скрывая. «Пускай домовые и редкость, но бывают случаи продажи и изгнания из рода, что обычно приводит к смерти домового. Однако куда чаще домовых именно перепродают, нежели обрекают на страшную и мучительную смерть. Поэтому у меня имелись все шансы заполучить себе идеального раба. С моими деньгами и связями это только вопрос времени». «Гилдерой, я...» — женщина вся растерялась от моих слов, и понял, что она встала на грань. Я решил подсластить предложение. «Я обязательно отплачу тебе». Взяв даму за руку, я заглянул в ее глаза. Там горела любовь и страстное желание близости. Глубоко выдохнув, нарцисса ответила: «Это будет непросто, но я посмотрю, что смогу сделать. Напишу своим знакомым подругам, возможно, они помогут с поиском домового». «Рад слышать», — улыбнулся я, чуть крепче сжав ладошку дамы. «Теперь же, уладив все вопросы, давай поговорим о тебе». «Обо мне?» — охнула замужняя женщина. «Я бы хотела больше узнать о тебе и твоих приключениях». «О, для этого у нас будет не один вечер, но сейчас я бы хотел узнать тебя получше, нарцисса», — прошептав томным голосом, я с намеком поцеловал тыльную сторону ладони. «Каждому человеку гораздо приятнее рассказывать о себе, нежели слушать о ком-то другом. Зная это, я воспользовался случаем и разговорил миссис Малфой о делах ее семьи. Разумеется, во многие дела Люциус не посвящал жену, что нисколько не помешало ей быть в курсе почти всего, что как-либо связано с мужем. Где-то подслушала, где-то догадалась, а что-то узнала и от самого мистера Малфоя. И, конечно же, главную роль сыграли сплетни и намеки. Люциус был хорошим знакомым всех влиятельных людей магической Англии. В то же время его жена имела крепкие связи с женами этих знакомых, с которыми часто общалась на званых вечерах или благодаря совиной почте. Дела у семьи Малфой шли нормально, можно даже сказать, хорошо. Люциус сделал прекрасную карьеру в Министерстве магии, попутно занимаясь бизнесом и работая с большими суммами. Только вот это не удовлетворило его амбиций. Он постоянно хотел большего, из-за чего создал новую интригу, которая сильно не понравилась нарциссе. Миссис Малфой ничего не сказала об этом, но едва заметно намекнула, что дело касается Хогвартса. Вспоминая о даме, частью бизнеса семьи она заведовала лично и прекрасно разбиралась в том, как зарабатывать деньги. Говоря простым языком, у Малфоев все было хорошо, за небольшим исключением личной жизни. Стоило только легонько коснуться этой темы, как женщина запела соловьем о своих проблемах и невзгодах. Тут присутствовало все: неудовлетворенность интимными ласками, недостаток внимания, невозможность завести очередного ребенка, постоянные политические игры мужа, в которых она обязана участвовать ради благополучия семьи и сына, и много-много других мелочей. Вот только эти маленькие недопонимания и разногласия постепенно накапливались, порождали стресс, которому некуда было деваться. «Гилдерой, я должна попросить прощения», — мягким голосом неожиданно обратилась нарцисса. Во время разговора я мог лично наблюдать, как самочувствие женщины улучшалось с каждой минутой, и, заглянув в разум, понял, что ей просто хотелось хоть кому-нибудь выговориться о наболевшем. И этим кем-то оказался я. «И за что же? Я обещала ничего не менять в вашем доме, но не стоит беспокоиться по таким пустякам. Прошу, вы должны это увидеть». Нарцисса встала и повела меня за собой вглубь дома. Шли мы недолго. Поднялись на второй этаж и зашли в просторную спальню, украшенную портретами улыбающегося сиятельной улыбкой Гилдероя Локхарта, то есть моими. Поначалу я даже не понял, что тут изменилось, но стоило лишь единожды вздохнуть воздух, как в сознании возникло понимание: что-то тут все-таки изменилось. Сирень и крыжовник, в комнате царил аромат любимых духов нарциссы. Спальня полностью пропахла ее духами. И это было неудивительно. Женщина частенько любила заниматься самоудовлетворением на кровати, где совсем недавно спал ее кумир. «Видите?» – робко спросила дама. «Вижу», – кивнул я, оглядев спальню. «Если подобное определение можно отнести к невидимому для глаз запаху, вы сердитесь?» Взяв меня за руку, миссис Малфой не решалась поднять взгляда. «Нисколько. Вы честно приобрели у меня дом», – ухватившись пальцами за подбородок дамы. Я поднял ее лицо и заглянул в глаза, там горела пламенная решимость. «В таком случае, простите за наглость, но я хотела попросить вас о небольшой услуге», прижав мою ладонь к своему лицу словно ценнейшее сокровище в мире. Дама с непривычно твердым голосом сказала: «Гилдерой, прошу примите мои чувства». Бонус арт, нарцисса, глава 33, сэр почти безголовый, глава 33, сэр почти безголовый. Проснувшись перед рассветом и начав одеваться, я невольно разбудил свою сексуальную любовницу-нимфоманку. «Уже уходишь?» – нежный голос женщины заставил обернуться. Нарцисса приподнялась с кровати и посмотрела прямо на меня. В тусклом свете луны она была по-особенному прекрасна. «Да», – дал ей краткий ответ и продолжил натягивать штаны. «Увы, остаться подольше невозможно, Хагвард зовет». «Хорошо», – спокойно ответила дама и легла обратно на кровать. «Надеюсь, мы еще встретимся», – прозвучал в темноте вопрос. «Несомненно, спи спокойно, моя маленькая принцесса». Приблизившись, я поцеловал женщину самым лицемерным поцелуем из всех возможных. Одевшись, не выходя из дома, я сосредоточился на магии и трансгрессировал прямиком в окрестности Хаксмида. Прекрасно зная о соседях, я также знал и о том, что всем будет лучше, если меня никто не заметит и не увидит рядом с собственностью нарциссы Малфой. К сожалению, переместиться прямиком в школу невозможно из-за старинных чар, защищающих Хогвартс от вторжения. Вдохнув прохладный воздух, я почувствовал приятную ломоту в теле. Полностью отдохнув душой и телом, я спокойно направился к замку. Нарцисса – страстная женщина, именно с таким мнением я и покинул жену Люциуса. И пока ноги несли меня к замку, разум невольно стал вспоминать, как все случилось. После того, как нарцисса озвучила тайное желание, беседа не продлилась долго. В спальне мы задержались сначала до вечера, а после остались там до самого утра. Женщина оказалась удивительно любвеобильной, да и сам секс с замужней женщиной ощущался совсем по-другому. Миссис Малфой радовала в этом плане как никакая другая дама. Поначалу она словно невинная дева была полна робости и стеснения, но войдя во вкус позабыла о любых рамках приличия, отдавшись мне и душой и телом. А уж какие эмоции она испытывала. Стыд, страсть, похоть, вина, фанатизм и самобичевание. Простыми словами, в женщине боролись два начала – эгоизм и долг. К слову, первое оказалось сильнее, значительно сильнее. Именно благодаря эмоциям и мыслям партнерши, а также тому факту, что я прирожденный лигилимент, секс и вышел столь незабываемым. И почему только Том не пользовался своим даром в делах амурных? Непонятно, возможно, детские травмы помешали, неясно. В любом случае, сейчас это не важно. Помимо широких умений в интимных утехах, я еще больше удивился разумному подходу и несколько холодному расчету нарциссы. Женщина прекрасно понимала, что мы не можем быть вместе, пока жив Люциус. Однако убивать супруга она не хотела. Из-за этого и не последовало никаких претензий или же требований с ее стороны. Все понимали и шли на это исключительно ради выгоды и новых эмоций. С той же Ритой все совсем по-другому. И это сильно раздражает. Но в то же время я испытал некое удовольствие, поставив зазнавшуюся шлюшку на место. Только вот если журна шлюху я попросту использовал, то вот нарциссу в принципе тоже использовал, но уже с немного другими чувствами. Сама нарцисса в свою очередь тоже использовала меня. Назвать нашу связь странной будет значительным преуменьшением всего того безумия, что возникло между нами. Женщина являлась одинокой фанаткой с умирающим браком, горячим телом и холодным разумом. Порой в ее мыслях даже мелькали сакральные мысли заполучить от меня ребенка. Как хорошо, что я предохраняюсь. Подобного мне не надо, особенно сейчас. Знал ли я обо всем этом, когда решил немножко отомстить Люциусу, поймав его жену? Не совсем. Однако еще наша первая встреча предоставила мне уйму фактов для размышления. Я не знал, что в браке нарциссы все настолько плохо. Не знал, но отчетливо догадывался. Не знаю, как развернутся дела в будущем, Но эту даму еще можно использовать не единожды. Да и сама дама совсем не против быть использованной таким образом. Все-таки женщины порой такие женщины. И вот, размышляя об открывшихся фактах о нарциссе, я незаметно оказался в окрестностях замка, где заглянул в свои апартаменты, прихватил учебный план на неделю и отправился заниматься работой профессора. День вышел обычным. Разве что из-за отсутствия необходимости идти на ночные дежурства я освободился гораздо раньше привычного. Свободное время проводил за своими делами. Практиковался в магии, помогал учащимся, изредка общался с коллегами и постепенно двигался к исполнению своих планов. Как-то так и протекала рутина, пока неожиданно в один ничем не примечательный день, вернувшись после рабочего дня в свои апартаменты, я не обнаружил там свою мертвую приспешницу. Миртл, заметив меня, призрак девушки постарался исполнить реверанс. «Господин профессор, у меня есть информация, которая может вас заинтересовать», — со всевозможным почтением обратился призрак. «Говори», — властным тоном отдал приказ, рассевшись в кресле гостиной. Призрак студентки поведал мне о почти безголовом Нике. У данного призрака намечалась годовщина собственной смерти на этой неделе. Прибудет множество давно умерших гостей. Даже саму Миртл пригласили. Хотя, по словам девочки, ее редко куда приглашали. Мероприятие будет происходить в одном из заброшенных залов Хогвартса, что находится в подземельях. И это идеальный момент для того, чтобы перехватить контроль над одной из шпионских сетей Дамблдора. Неподконтрольные призраки, что постоянно перемещаются по всему замку, определенно будут мешать моим планам. Столь огромный элемент хаоса необходимо взять под контроль. Это, задумчиво протянул я, размышляя над услышанным, ценная информация. Навести меня вечером, ты заслужила награду. Радостно кивнув, Миртл оставила меня наедине со своими мыслями, а подумать было над чем. Составить план не составило проблем. Через пару дней, все проверив и перепроверив, я приступил к его реализации, попросив студентов Гриффиндора донести до призрака небольшую просьбу о встрече. И все получилось. Вечером, перед сном, когда я в очередной раз разгребал сотни присланных от верных фанатов писем, меня навестил призрак факультета Гриффиндор. «Сэр Николас», — со всем нужным почтением я обратился к призраку. «Профессор Локхарт», — кивнул призрак, — «студенты сообщили, что вы меня ждете, и вот я тут». «Ясно. Рад, что дети передали мое послание. Не буду долго томить вас ожиданиями и скажу прямо. Не так давно я услышал о вашей проблеме и не смог пройти мимо. Почти безголовый – это довольно-таки прискорбно». «Ох», — призрак тяжело вздохнул, — «это неожиданно. Меня редко зовут в свои апартаменты только чтобы высказать сострадание. Спасибо, наверное». Справившись с наплывом грусти, мужчина продемонстрировал некую растерянность. «Сэр Николас, вы меня неправильно поняли. Я хотел бы попробовать помочь с вашей проблемой, так сказать, обезглавить вас окончательно», — с некоторой усмешкой поправил я призрака, позабавившись от того, как наш разговор выглядел со стороны. «Правда?» – удивился призрак. «Если это шутка, то не смешная». Моим словам он не сильно поверил, из-за чего вновь загрустил. «Я не буду давать вам ложную надежду, ибо никогда еще не занимался подобным. В любом случае, мое дело предложить. Возможно, мне удастся задуманное, возможно, нет. В любом случае терять вам уже нечего». «Ваша правда, профессор», — тяжело вздохнув, призрак недолго размышлял над моим предложением. «Ладно, давайте попробуем. Надеюсь, больно не будет». «Это мы не узнаем, пока не попробуем. Прошу, подойдите, подлетите поближе». Попросив призрака приблизиться, я потянулся за палочкой. Следующие часы были потрачены на эксперименты. В целом, удивительно, что Николас согласился на подобную авантюру. Видать, ему действительно приносит сильный дискомфорт не до конца обезглавленное тело. А может быть, это сказались навыки красноречия Тома? Слишком уж все получилось легко и естественно. Словно я всегда занимался подобным. В любом случае он согласился, и я приложил все свои усилия, дабы решить эту проблему. Обезглавить призрака оказалось не так-то и просто. Мне пришлось вспомнить все, что я знаю о призраках мертвых волшебников. Именно волшебников. Никто более не может стать призраком после смерти. Из особенностей, призраки полностью нематериальны и игнорируют все физические объекты. Даже часть заклинаний могут проигнорировать. Но только часть некоторая, особенно сильная магия, вполне может влиять на привидения. И именно на это я рассчитывал. Голова Никола содержалась на маленьком куске кожи и нескольких жилах. Все, что необходимо сделать, так это разрезать небольшой кусочек нематериальной плоти. И это оказалось значительно сложнее, чем я думал изначально. Заклинание разрезания попросту прошло сквозь призрачное тело. Другие заклинания тоже. Пытаясь вновь и вновь, я каждый раз ничего не добивался, а мои идеи постепенно подходили к концу. Хаем, задумчиво промычав, я цепким взглядом прошелся по серебристо-прозрачному телу призрака. Вы подкинули мне сложную задачу, сэр Николас. Честно признаться, я думаю, что это невозможно, в расстроенных чувствах ответил мертвец. Для магии нет ничего невозможного. Не спешите опускать руки. Я еще не все опробовал. Оттяните голову еще раз. Прошу. Призрак послушно дернул себя за ухо, и его голова тут же свалилась на плечо. Попытавшись оторвать голову, Ник натянул небольшой кусочек кожи, чтобы мне было удобнее его разрезать. Покрепче взявшись за палочку, я потер кольцо с воскрешающим камнем. Мистическая сила камня тут же заструилась по телу и волшебной палочке. Рука стала подрагивать от магической мощи. Этого мало. Я сосредоточил все внимание на маленьком кусочке кожи и трех жилах, что не позволяли голове полностью отделиться от тела. Затем представил, как голова отделяется от туловища, пока кусок кожи разрезают невидимые ножницы. Разрез. Едва слышно я шепнул под нос слова заклинания, и мир содрогнулся, а прямо на глазах крохотный кусочек призрачной плоти разрезался. Голова Николаса отделилась от тела. Ой, что это? Что это такое? Моя голова? Мужчина не сразу понял, что его наконец-таки обезглавили, а когда до него дошло, он воскликнул от радости. Борода Мерлина, да я же обезглавлен. Ха-ха-ха-ха, не веря в случившееся, призрак рассмеялся звонким и счастливым смехом, пока его голова находилась в его же руках. Интересный опыт, возможно, он пригодится в убийстве Волдеморта. Несмотря на радость собеседника, я оставался спокойный в уме, уже прикидывал, как можно использовать новые возможности. Я рад, что мне удалось оказать вам помощь. Спустя пару минут веселья, мне пришлось осадить Николаса, ибо его радости не было пределов. Да, призрак наконец-то перестал дурачиться и обратил на меня внимание. Несомненно, Гилдерей, вы один из величайших волшебников, которых я только видел. Прошу, придите в эту субботу на годовщину моей смерти. Это будет величайшая честь для меня. Ух, как все удивятся. Наверняка сэр Патрик Дилейни Подмор потеряет голову от удивления. Хах, хочу увидеть это лично. Теперь-то голова отделена от тела. Ничто не помешает мне вступить в клуб обезглавленных. Сэр Николас, у меня еще имеются планы на вечер, поэтому я с намеком посмотрел на дверь, позволив голосу отобразить раздражение. Однако призрак не обратил внимания на мое хамство. Он был слишком рад в этот момент, можно сказать, лучился от счастья подобно солнцу. Да-да-да, я вас понял, профессор Локхарт. Не соизмерить всей той благодарности, что я испытываю перед вами. Если вам потребуется моя помощь, вы всегда можете рассчитывать на меня. Отныне и во веки веков, я ваш друг. Обменявшись прощальными любезностями, мы расстались. Николас покинул мою обитель. Я же вернул защитные чары от призраков. И только после этого позволил себе сесть и отдохнуть. Творить хорошие дела куда сложнее, чем я думал. Пронеслась мысль в уставшем разуме. Стоило только откинуться на спинку полюбившегося кресла. В любом случае, теперь стоит подготовиться к юбилею смерти. Бонус арт. Призрак Гриффиндора. Глава 34. Юбилей смерти. Глава 34. Юбилей смерти. К 31 октября Хагвард значительно преобразился. В школу пробрались холод и сырость. Из-за постоянных дождей озеро вышло из берегов, а в теплицах воцарилась одна сплошная грязь. Но все это были мелочи, решаемые одним взмахом волшебной палочки. Помимо мелочей, к приближающемуся Дню Всех Святых в школе появилось множество соответствующих украшений и декораций. Особенно преобразился большой зал. В заколдованном потолке постоянно летали летучие мыши, работники соорудили сотни тыкв со страшными рожами, и даже освещение факелов и свечей несколько изменилось, став мистически зловещим. Прошел слух, что Дамблдор заказал музыкальное выступление у какой-то группы скелетов. Простыми словами, приближающийся Хэллоуин ждали все. Примерный вид Хогвартса. Вот только у меня на этот день имелись свои дела. К сожалению, присутствовать на пиру было невозможно. Планы требовали реализации. Я не мог упустить такой шанс избавиться от вездесущих призраков. Поэтому пока в большом зале все праздновали День Всех Святых и пировали, Мои ноги вели меня в совсем другое место. Юбилей смерти ужасно мало волшебников могут похвастаться, что были на подобном мероприятии, будучи живыми. Общество из одних только мертвецов. Волшебники, конечно, народ странный, но даже они не шибко желают общаться с давно почившими призраками, что по неведомым причинам решили задержаться в нашем мире. Шагая по мрачному коридору подземелья, я ориентировался на слова теперь уже полностью обезглавленного сэра Николаса. По его словам, юбилей будет проходить в одном из просторных подвалов, конкретно в том, что находилось прямо под большим залом. Путь мне освещали лишь длинные черные свечи, расставленные вдоль стен. Атмосфера была мрачная, особенно из-за синего пламени свечей. С каждым шагом в коридоре становилось все холодней. Достав палочку, я накинул на одежду согревающие чары, чтобы не испытывать дискомфорт. И вот за этим занятием в полумраке коридора мои глаза увидели шедших в ту же сторону, что и я, детишек. А они что тут делают? Пронеслась в разуме мысль, пока глаза разглядывали хорошо знакомое золотое трио из Гарри, Рона и Гермионы. «Профессор Локхарт!» — радостно воскликнула Гермиона, заметив меня. «Что вы здесь делаете?» — с подозрением поинтересовался рыжий мальчик, сощурив глазки. «Разве это не очевидно?» Гермиона незаметно ткнула локтем друга, посчитав его поведение слишком непочтительным в присутствии профессора. Николас пригласил его на свой юбилей. «Это же знаменитый Гилдерой Локхарт!» Поприветствовав детишек, я поинтересовался, что они тут делают. Все мои мысли подтвердились в мгновение ока. Николас пригласил не только меня, но и других волшебников. И это уже проблема. Остается надеяться, что мне хватит красноречия, спровадить малышей пораньше с юбилея и заняться своими делами. Однако что, если помимо них будут присутствовать и другие волшебники? Подобное может полностью разрушить план. Остается только импровизировать и уповать на удачу. С такими мыслями я вместе с сопровождением из трех гриффиндорцев отправился дальше.